Глава 22. Как только я дозвонился до инспектора Слака, мне тут же были даны короткие категорические приказания. Ничто не должно просочиться. Главное не спугнуть мисс Крэм. Тем временем будут организованы поиски чемодана в районе раскопа. Мы с Гризельдой вернулись домой, взволнованные новыми открытиями. В присутствии Денниса мы не могли поговорить. Мы честно обещали инспектору Слаку не проронить ни словечка, кому бы то ни было. Но Деннису было не до нас. У него были свои заботы. Он вошел ко мне в кабинет и принялся слоняться, шаркая ногами. Вертеть в руках, что попало, и вообще вид у него был крайне растерянный и смущенный. «В чем дело, Деннис?» — наконец не выдержал я. «Дядя Лен, я не хочу идти во флот!» Я удивился. Казалось, что мальчик твердо выбрал будущую профессию. «Ведь ты об этом так мечтал?» «Да. А теперь передумал». «Что же ты собираешься делать?» «Хочу стать финансистом». Я удивился еще больше. «Как финансистом?» «Обыкновенно. Хочу работать в городе, в Сити». «Послушай, милый мой мальчик, я уверен, что эта жизнь не для тебя. Даже если я устрою тебя на работу в банк, Денни сказал, что он думал не об этом. В банке ему делать нечего. Я спросил, что он конкретно имел в виду, и, разумеется, он сам не знал, чего хочет. Как я и догадывался. В его понимании стать финансистом значило побыстрее разбогатеть. С юношеским оптимизмом он считал, что это дело верное. Достаточно работать в Сити. Я попытался рассеять его заблуждение, стараясь не обидеть его. «А что навело тебя на эти мысли?» — спросил я. «Ты был вполне доволен перспективой служить в торговом флоте?» «Верно, дядя Лен. Только я подумал, когда придет время жениться, понимаешь... Чтобы жениться на хорошей девушке, надо быть богатым. Твоя теория не подтверждается фактами, заметил я. Знаю. Но я говорю о настоящей хорошей девушке из хорошей семьи. Она к этому привыкла? Несмотря на туманные выражения, я понимал, кого он имеет в виду. Но ведь... Не все девушки похожи на Летицию Протеро, — сказал я ласково. Он все равно вспылил. — Ты к ней ужасно несправедлив! Тебе она не нравится, и Гризельде тоже! Она называет ее занудой!